Они бы и расстреливали эту тумбу в упор до приезда полиции. Твой рассказ нелогичен. Сол понял, что пришло время сказать «не твое дело». И все-таки он попытался сделать это как можно деликатнее. Жизнь нелогична. И все происходящее с нами тоже выглядит нелогичным. Но я хочу сказать тебе, если кто-то будет рассказывать абсолютно логичные истории, он врет. Больше мне нечего добавить. Пошли, доиграем партию. Эту партию Сол проиграл. Проходная пешка не оправдала надежд. Элен уничтожила ее на предпоследней горизонтали. По просьбе Сола Элен приготовила простенький ужин. Ха поел вместе со всеми. Атмосфера во время трапезы стояла тяжелая. На простейшие вопросы Элен отвечала таким тоном, что желания продолжить разговор не возникало. Между собой Ха и Сол вообще не говорили, опасаясь сболтнуть что-нибудь лишнее. После еды Ха ушел к Алину. Элен устроилась на диванчике, укрывшись пледом. Сол остался сидеть за столом. Он положил голову на руки, прикрыл глаза. Посидев таким образом минут пять, он же уснет. Элен тихонько встанет, выйдет из квартиры и вызовет полицию. Хотя, похоже, в этом районе безопаснее оставаться в квартире в такой компании, чем ночью выходить на улицу. Нет, рисковать нельзя. Помня о своем умении засыпать, сидя на стуле, Сол поднялся и принялся бродить из угла в угол. Постоял, посмотрел в окно. Конечно, ходить по квартире всю ночь — это слишком. Надо продержаться еще несколько часов, потом разбудить Ха. Пусть подежурит, а завтра... Что завтра? Что будет, если Алин не поправится? Кто будет избивать учителя? Если пойдет он, Сол, то еще не ясно, кто кого изобьет. Нет, чушь. Нечего прибедняться. Он, Сол, совсем не слабак, и ради правого дела сможет переломать кости пяти учителям. Кстати, неизвестно, откуда в голове возникло имя будущей жертвы. Джереми Курц. Странно. Никаких признаков работы пророческого компьютера Сол не заметил. Или он уже давно знал это имя? Не вспомнить. А удастся ли ему сбежать с места преступления? Без помощи Ха нет. Но Ха не может оставить Алина. Ну и что? Мало людей возит собак в автомобиле? Поедем втроем. Но если Ха считает, что Алину лучше оставаться в квартире... Подумать только, какая головоломка с двумя инвалидами. Одному надо срочно выздороветь, а второму только предстоит покалечиться. Неожиданно до Сола дошло, что можно не напрягаться. Опекуны и не собирались поначалу убивать или избивать Джереми Курца. Его имени не было ни в каком списке на уничтожение. С огромным трудом его выкопали, чтобы свести Сола с ума. Теперь, когда задача решена, мелкий по историческим масштабам убийца никому не нужен. Но 48 ни в чем не повинных детей, неужели и они никому не нужны? Нет, он, Сол, не должен допустить ничего подобного. Если не будет другого выхода, ему придется убить. При исполненной решимости Сол понял, что в подобном состоянии многие задачи поддаются намного легче. Например, стало ясно, как и выспаться, и не потерять бдительность. Все очень просто. Надо бросить на пол рядом с дверью что-нибудь мягкое и лечь спать именно там. В любом случае, Элен не удастся незаметно через него перешагнуть. Сол вспомнил, как кто-то из опекунов, то ли гипнотизер Ха, то ли везунчик Алин, учил его радоваться жизни, жить сегодняшним днем. Сейчас прекрасная иллюстрация. Все усилия сконцентрированы на выживании.